Алло. Валентина, алло. Валь. Валь, чё молчишь-то? Алло. Валентина. Будешь молчать, мы сейчас к нотариусу придем. Валь. Сейчас будет. Иди нахуй. Валь, подожди. Валь, ну что ты такая противная бабушка? Поговори с нами. Пошел нахуй! А что я тебе сделал, Валь?